Пожиратели миров. Три том. Глава 58. Плазмострел не был тяжелым оружием. Достаточно большой для обычного пистолета, но двумя руками его можно было удержать спокойно. Другое дело отдача, но я пользовался им лишь в активной броне и не мог сказать, насколько она сильная. Сейчас сам узнаю это. И я вскидываю плазмострел, беря на мушку одного из предателей космодесантников. Щелкаю кнопку на рукояти, проводя первичную зарядку, и прорези в плазмостреле там, где расположен у обычных пистолетов затвор, начинают поочередно загораться мягким синим светом. Встаю, как можно тверже уперевшись ногами в землю, и, едва все прорези засияли, нажимаю на спуск. Синий луч прожег полумрак, врезавшись в одного из отродий хаоса. Пистолет в руках дернулся, больно ударив отдачей по ладоням. Эффект был, как от попадания ракеты. Яркая вспышка озарила округу, будто взрыв, подняв небольшое грибовидное облако пыли и грязи. Я слышал скрип металла и скрежет клинков внутри поднявшейся пыли, пока та окончательно не осела. Грок продолжал сражаться с предателем, в то время как второй уже лежал на земле. Попадание из плазмострела выжгло в нем огромную дыру, лишив того головы и правого плеча. Оплавленная броня по краям дыры светилась мягким желтым светом расплавленного металла, остывая. Результат был, как всегда, безупречным. В это время Грок не без труда добивал второго предателя. Они буквально дрались на кулаках. Грок наносит удар в голову, ставит блок и следом вновь наносит два удара в голове, заставляя противника накрениться. Воспользовавшись моментом, он бросается вперед, вцепившись в шлем, после чего резко дергает его на себя, ногой ударив того в корпус, и срывает шлем, заставив предателя врезаться спиной в дерево, отчего ствол треснул и слегка накренился. Теперь мы могли лицезреть то, что представлял из себя космодесантник хаоса. Его голова мало походила на человеческую, лишь очертания головы, но больше это было похоже на одно длинное щупальце, которое извивалось. У самого его корня виднелись красные щелки глаз, носа не было, а вместо рта была зубастая дыра, которая хищно щелкала зубами. И ради этого он предал императора. Грок двинулся ему навстречу, и когда ересь бросилась на него, он сделал резкий рывок вперед, отбив кулак, после чего хлопнул в ладоши, сомкнув их на голове предателя. Один такой удар, и в разные стороны полетели ошметки того, что раньше было головой. Остался лишь кровавый фарш. Космодесантник простоял, замерев на месте, пару секунд, после чего медленно рухнул на колени перед Грогом и завалился на бок. Мы стояли секунд 20, привыкая к необычной тишине, ни одного звука. Казалось, что после боя нас парализовало усталостью и желанием просто стоять и никуда не двигаться. Но, тем не менее, я сделал над собой усилие и подошел ближе, разглядывая предателя. «Это необычный прорыв», — негромко произнес Грок. Его голос искажался через микрофоны шлема, но я отлично слышал, что он немного устал. Да, хаос послал их сюда, он огляделся, взглядом пытаясь понять, откуда они пришли. Они открыли прорыв. Если их послал хаос, присела я над трупом, то это портал, который может быстро открыться и выпустить ересь, после чего закрыться. Это не хаотичный прорыв, который разрезает грань реальности, впуская их. Такое иногда случалось на планетах. Он мог возникнуть случайно, выпуская демонов, которые, естественно, рвались на новые территории, чтобы нести смерть и разрушение. Но были и целенаправленно созданные порталы, открывавшие дверь в мир демонов, откуда могли выходить армии хаоса, выполнять задания и также внезапно скрываться. «Откуда ты знаешь?» – спросил он. «Я уже встречался с этой ересью», – ответил я. «На планете Тикка, Тритон 5, Бельзии. Много планет. Где-то просто случался прорыв, и демоны сметали все на своем пути. Где-то выходили армии, которые действовали точечно, целенаправленно и скоординированно, явно действуя по плану и преследуя какую-то цель. Я протянул руку, не глядя на Грога, и тот дал мне нож. Лезвием я пошкребал массивный наплечник, весь покрытый грязью, кровью и темной краской, которая каким-то чудом еще держалась, скрывая под собой символ принадлежности космодесантника к одному из орденов. «Псы-войны», узнал я его. «Штурмовые отряды», сразу понял Грок. «Работал с ними», посмотрел я на товарища. «Несколько раз. Отважные братья были. Их отправляли в самые горячие точки. И те всегда стремились залезть в самую гущу сражения. Влезали в самую мясорубку, нередко игнорируя приказы. Иногда они были неподконтрольны. Невозможно остановить. Были стычки с вами?» несколько раз. Например, резня на седьмом кольце планет. Я слышал об этом, кивнул я, вспоминая, что там столкнулись несколько орденов космодесанта из-за внутренних разногласий. Меня направили подавить стычку, разрешив использовать самые радикальные методы. Я участвовал в ней. Бойня на месте бойни, прогудел Грок. Я вновь бросил взгляд на труп. Видимо, их это изгубило. Так хотели сражения и войны, что сами пали под ересью хаоса. Видимо, боги дали им то, чего они так хотели. Вечной войны. Они ее получили в полной мере. Забери с них все, произнес я. Трупы отнеси подальше, мы еще вернемся за ними. Пусть доспехи и разъела, а местами проломила, однако из них можно было вытащить полезные запчасти для ремонта, которые могут потребоваться в будущем при следующих столкновениях. И пока Грок прятал тела предателей, я ножом методично очищал цепной меч от плоти, которая буквально приросла к металлу. Под конец я с удовлетворением взглянул на результат работы. Пусть кое-где и осталась плоть, но ее мы уберем огнем, а так теперь им мог пользоваться Грок. Что касается остального, мы получили плазмострел, что было чудовищным оружием в умелых руках, и градомет автоматного типа с патронами. После того, как мы разобрались с телами и их снаряжением, Грок продолжил тащить салазки вперед, оглашая округу о нашем приближении металлическим скрежетом по грунтовой дороге. «Их целенаправленно послали сюда», — произнес Грок, пока мы двигались вперед. «Знаю, они что-то ищут, возможно, или буду собираться по одному, по два, пока не наберут ударную группу», — поделился я своим мнением. «Они сметут здесь все, может да, может нет, так как псирайдеры здесь достаточно сильные». «Не почувствовал», — презрительно фыркнул Грок. «Тебе попались обычные псирайдеры, слуги отнюдь не самой сильной семьи. Здесь есть сильнее бойцы, но в этом есть плюс. Какой? Если бы Хаос смог, он бы впустил сюда целую армию, чтобы она сравняла здесь все с землей. А раз их забрасывает по чуть-чуть, у него нет возможности прорваться как в наш мир. Культисты. Да, боги Хаоса рассчитывают именно на их. Но люди, которые затеяли такую опасную игру, не понимают, что Хаос по-своему воспринимает благодарность и дары. Они могут стать сильнейшими псирайдерами, а могут превратиться в бесформенную массу, которую Грок истреблял у грузовика. Очень скоро впереди над лесом показался небольшой ореол света от уличных фонарей. Мы наконец добрались, пусть и с трудом. Нам надо будет отправиться в лес и найти место, откуда они проникли сюда. Надо убедиться, что портал закрылся. Понял. Но не на ночь глядя, лишь когда наступит день. Свет, солнечный или от газового скопления над нами, он оставался светом. То, что ненавидит любое зло, что таится в тенях, нашептывая ересь людям. Мы огласили о своем прибытии еще задолго до того, как подошли к воротам. Там нас встретил вооруженный отряд людей, который предпочел спрятаться за воротами поместья, целясь в нас через кованые прутья. Человек 30, не такой уж и маленький отряд. Среди них около половины были люди в военной форме. Видимо, люди семьи, которые пришли на зов своей хозяйки. Они с каким-то ужасом смотрели на Грога, который возвышался перед ними подобно железному рыцарю. Вопреки моим опасениям никто не выстрелил, но их страх чувствовался даже отсюда. Они все отшатнулись назад, не спуская с нас глаз. Но эту ситуацию очень легко решить. Я медленно вышел вперед из-за Грога, подняв руки вверх. Я Гран Траковски, я человек, заключившись договор с достопочтенной госпожой Барбинери. Я хочу поговорить с Потаром или Рифоном, которые знают меня в лицо и смогут подтвердить, что это я. Потар показался почти сразу же, хромой, но без костылей, он вышел вперед своих людей. «Грант, Потар», — кивнул я, — «мы вернулись, чтобы положить кое-что на склад. Скажи своим людям опустить оружие, чтобы случайно меня не пристрелили». Тот окинул взглядом людей. «Мужики, это свой». Те недоверчиво посмотрели на него. «Отвечаю, свой человек, его пригласила наша хозяйка. Опустите оружие». «А что за рыцарь за его спиной?» — спросил один из мужчин в военной форме, который не спешил опускать оружие. «Этот Грок», — громко ответил я. «Сейчас он снимет шлем, чтобы Потар мог опознать его», после чего повернулся к Грогу. «Медленно, без резких движений сними шлем». Тот без пререканий осторожно поднес руки к шлему, после чего резко крутанул его чуть в сторону, снимая с защелок, и снял, показав свое лицо. Потар кивнул. «Свои, парни, свои, опустите пушки, пока гостей хозяйки не пришили». Все нехотя, но направили стволы в землю, пусть и держались за них, готовые вскинуть в любую секунду. Я подошел к забору. Мы вернулись, чтобы кое-что спрятать в ангар. Госпожа Барбинери у себя, спит, наверное, но... Не будете, мы переночуем у вас, а утром уйдем. Понял, кивнул он. Они открыли ворота, впуская нас вовнутрь. Люди провожали нас взглядом, с опаской сторонясь Грога, который надел шлем обратно. «Расскажут?» – спросил Грог через внутреннюю связь. «Вряд ли», – тихо ответил я. «Они люди Барбинери, будет молчать она, будут молчать они. Крысы, без них никуда. Сейчас уже не имело смысла скрываться. Не зная нас никто, был бы другой разговор. Но когда об активной броне узнал тот же Крансильватский, ее видела марионетка и слуги, то момент, когда об этом узнают все остальные, был лишь вопросом времени». Поэтому даже не имело смысла прятать теперь его от людей семьи. Более того, чем быстрее они поймут, что мы на их стороне, тем быстрее привыкнуть. С этим домом нам еще предстояло задержаться. Задержаться? Так ты смотришь на этот союз? Показался, ересь. Да я и не убегал. Просто не стал вас отвлекать от драки. А то вдруг ты бы расстроился, расплакался от моих слов. Просто захлопни пасть, тварь, или ответь, что происходит. «Ну как ты понял, Хаос тоже метит в этот мир наравне с вами». «Зачем?» – ответом было молчание. Но я и не рассчитывал на ответ ереси. Другой вопрос – зачем сюда перекидывают предателей космодесантников и откуда? «Ну ты уже ответил на вопрос. Поддержать тех, кто уже здесь, через портал. Как найти его? По следам? По следам. И будь уверен, что вы его не пропустите, если тот до сих пор существует». «Почему ты открыто мне об этом говоришь? Ты тоже ересь, в твоих интересах защищать своего хозяина? Хах, да мне никто не хозяин. Может, я и создан богами Хаоса, но и что? Я играю по своим правилам, дружок. Верю ли я ему? Нет, конечно, он ересь, грязная подстилка Хаос, несущая раздор и разрушение. Это природа твари, лгать и плести интриги, чтобы разрушить мир. В ангаре мы еще раз перебрали все оружие, которое у нас было. Самым ценным, естественно, был плазмострел, цепной меч и градомет с патронами. Правда, после долгого использования в мире Хаоса да и без должного обслуживания они представляли из себя жалкое зрелище. Ржавые, пропитавшиеся ересью и кровь. Думаю, что цепной меч мы оставим, но градомет отправим на запчасти, если таковые потребуются. Что касается патронов, я думал над этим, и пришел к тому, что потребуется раздобыть оружейные станки, на которых мы сможем сами делать патроны без какого-либо вмешательства извне, чтобы не раскрывать тайны. Оставалось лишь найти такие станки. Раздевшись, все аккуратно разложив и заперев ангар, мы вернулись к поместью. Там нам выделили комнату, где мы могли переночевать. Здесь же я обратил внимание, что в поместье многолюдно. Женщины, старики, дети, пусть они сейчас все спали, но нам то и дело попадались на пути жители деревни, которые провожали нас, особенно меня, странными взглядами. «Много сегодня тварей?» – спросил я Поттера. «Сегодня?» «Да, достаточно. Заходили прямо в деревню, пришлось отстреливать их. Оружие прямо очень кстати было. Зенитные автопушки?» «Не, их не устанавливали еще, а вот пулемету нашлось применение. Очень приятно, знаешь, длинной очередью их рвать», – улыбнулся старик. «Сколько это длится примерно?» «Да каждый раз по-разному», – пожал он плечами. «В любом случае потом пойдем с мужиками деревню очищать, чтоб никто не затаился рядом. Потом лес прочешем. Каждый раз одно и то же в принципе». Мы уже дошли до комнаты, которую мне выделили как особенному гостю в то время, как все спали по несколько человек в одном помещении, когда мне навстречу на перехват выскочила уже хорошо знакомая мне девушка, мистер Раковский. Она прыгнула между мной и дверью, заградив мне вход, так еще и руки в сторону раскинув. «Я тоже тебя рад видеть, Лика», – кивнул я. «Не хочешь меня пропустить внутрь?» «Нет», – замотала она рукой. Я склонил голову на бок. «Почему? Вы грязный, а там все чисто. И, вам надо помыться. Вот, я посмотрел на себя. Не скажу, что я сильно грязный. Да, пыль, да грязь, порванная одежда, царапины, порезы, часть из которых надо зашить, засохшая кровь на коже, которая пропитала и одежду, сажа, но я был достаточно чистым. Она просто не видела, что такое грязь. «Я хочу спать», — негромко произнес я. Нет, замотала она головой еще быстрее. Сначала мыться. Лика, вы как свинопас, а это оскорбляет хозяйку. Вы же не хотите ее расстроить? Завтра помоюсь. Сейчас. Схватила меня за локоть и потащила по коридору. Я посмотрел на Поттера в надежде найти поддержку, но тот виновато улыбнулся и ушел. В принципе, я могу сейчас свернуть ей шею, затолкать в какой-нибудь шкаф и сказать, что так все и было до моего прихода, но отвечать на радушие насилием было не самым правильным вариантом. Я не подчиняюсь никому, кроме империи, но устраивать скандал, что меня тут принуждают, мне не 10 лет, чтобы доказывать свою независимость. Поэтому я позволил ей отвезти в ванную комнату. Место для помывки было большим помещением. Пол был отделан громадными каменными плитами, отполированными до зеркальной поверхности. Стены украшала голубая и бирюзовая мозаика, изображая порождение ереси в виде девушек с хвостом, мужчин с копытами и рогами и прочей нечисти. Честно признаться, когда я слегка опешил, никогда бы не подумал, что у них в почете эта мерзость, раз они украшают ею стены. Это был повод задуматься, с кем я имею дело. В центре помещения был небольшой бассейн, у боковой стены расположилась большая ванна, тут же рядом, занимая целый угол, располагался душ. Здесь мог уместиться для помывки взвод в 20 человек и осталось бы еще места на один такой же взвод. Сложно представить, чтобы здесь мог мыться один единственный человек. Лика сразу потянула меня к ванной, которая уже была наполнена. «Вы нас ждали?» – прищурился я, глядя на девушку. «Как только сообщили, что вы прибыли, подготовила». Кивнула та радостно, думая, что я оценил ее старания. «Сказали, что вы все в крови и грязные». Лика внимательно окинула меня взглядом, обойдя по кругу. «Это где же вас так, мистер Раковский?» Выпал из машины. «Ужас!» – выдохнула она, действительно ужаснувшись, но тут же вернула свой деловитый вид, начав суетиться. «Все, раздевайтесь, быстрее. Надо помыть вас, а там очередь и до вашего друга дойдет». И принялась стягивать с меня одежду. «Я могу сам. Я тоже могу сама», – хихикнула она. «Было слегка странно, когда тебя раздевают вот так. Я всегда сам одеваюсь и раздеваюсь, не считая активной брони и моментов, когда я оказываюсь в санчасти с ранениями, когда не могу пошевелиться. Но тем не менее я дал ей утолить свою неугомонность, позволив даже стащить с меня трусы. Она не показала смущения ни на мгновение, даже не взглянув между ног. Разделай тут же по-хозяйски затолкнула меня в ванную. Я люблю мыться, сидеть в горячей воде, но здесь возможности расслабиться не было. Лика с таким ответственным лицом схватила мочалку, будто собиралась сдирать с меня кожу. Но нет, пусть она и терла сильно, но с ранами старалась вести себя осторожно, бережно омывая области вокруг них и сами раны. Было больно, действительно больно, но нет боли, которую я не стерплю. Хотя Лика что-то дозаметила. «Я осторожно, мистер Раковский. У вас тут грязь в раны забилась. Надо будет зашить». «Ты умеешь шить?» «Я все умею», — рассмеялась она. «Это не сложнее, чем зашивать порванную одежду». «Часто приходилось, во время войны семей», — ответила Лика с улыбкой. «И когда охотники возвращаются иногда подранными. У нас нет врачей, потому хозяйка сказала, что кто-то должен уметь. Вот, я умею. Так вставайте. Я сам помоюсь ниже пояса», — ответил я. «Эф», — надула она щеки. После того, как я был весь в пене, она принесла пару ведер воды, пыхтя, как чайник, и ковшом начала смывать пену. После того, как все было смыто, она накинула на меня большое полотенце. «Готово. Я молодец», — кивнула Лика сама себе. «Теперь идемте, зашьем вам несколько ран». И она вновь меня потащила, но теперь уже в мою комнату. Здесь Лика оставила меня минут на 5 сохнуть, после чего вернулась, переодевшись в сухую форму с небольшим чемоданчиком, который по-деловому разложила на кровати. «Глотайте». Протянула она овальную таблетку. «Что это?» Нахмурился я. «Обезболивающее. Быстродействующее». Подняла она указательный палец, словно учитель, рассказывающий прописную истину. «Такие таблетки очень дорогие, но мы можем себе их позволить. Они очень быстро снимают любую боль. Уколы? У нас нет такого», вздохнула она, но тут же ожила. «Вы будете чувствовать боль, но она будет очень притупленной. Поворачивайтесь спиной, я быстро справлюсь». Я подчинился. Так или иначе надо было зашить пару ран, поэтому я не откажусь от помощи другого человека. Криво, косо, без разницы, главное, чтобы зашило. Я замер, ожидая, когда она начнет. Сначала Лика обмакнула раны мокрой ватой, от которой те обожгло, как кислотой. Но я даже не дернулся, вида не показав, что мне больно. Это ерунда, куда страшнее та же кислота инсектов. Мне не приходилось попадать под их кислоту, в противном случае я бы не сидел сейчас здесь, но она попадала мне на руки, прожигая даже активную броню. Вот это действительно боль, когда кислота проедает плоть насквозь. «Вы очень мужественны», — проворковала Лика, зашивая раны на моей спине. «Мужественны, ну вы ни разу не шелохнулись», — пояснила она. «Другие дергаются, шипят, скулят, а вы сидите так, будто ничего не происходит». Я промолчал, так как на это мне было нечего ответить. Лика зашивала рану за раной на спине, руках, ногах и даже груди, после чего взяла ватку и начала обрабатывать мне остальные, которые не требовали хирургического вмешательства. Она прошла по всему телу, под самый конец дойдя до лица. Здесь девушка приблизилась так, что одно движение, и будет поцелуй. «Чувак, давай, нам нужна эта семья, заткнись, так я волнуюсь о твоем плане, спаси империю, засоси девку». Я сказал «заткнись», да ты опусти взгляд, смотри какие миленькие сисечки выглядывают, прямо чуть больше ладони. Мне кажется, или она специально надела такое платье служанки, чтобы было все видно. Лика улыбнулась. «Вам больно, а?» Не сразу понял я, о чем речь. «Ваш взгляд, он сейчас был таким грустным, будто вам больно, а вы держите это все в себе, боясь открыться», пояснила она. «Просто задумался. Мы сидели чуть ли не нос к носу». Лика внимательно обрабатывала раны на лице, будто ей надо было прямо-таки хорошо их рассмотреть, пока она наконец не остановилась, оказавшись глазами напротив моих. «Еще немного, и мы нас сами коснемся». Я почувствовал реакцию, и в теле, и внутри груди. Организм предательски отзывался на столько грубые и открытые приставания, а внутри, я буквально чувствовал как, уже праздновала ересь, потирая руки. «Грант, я», выдохнула она, подавшись вперед, уже приоткрыв девичьи губы, и уткнулась ими в мои пальцы, которые я выставил перед ней. Они были удивительно мягкими и упругими. «Да какой же ты урод!» Ересь взвыла так, что аж в мозгу отдалось, а я получил душевное удовлетворение. «Садист, сука! В этом теле только один хозяин. Как я скажу, так оно и будет, еретическая мразь!» «Я устал, Лика! Я сейчас лягу спать!» — произнес я спокойно, будто ничего не происходило. «Спасибо, что помогла мне обработать раны!» Лика замерла на месте, хлопая глазками, словно не верила, что ее дали отказ, но все же отстранилась, виновато улыбнувшись и смутившись. Ее щеки тронул румянец. «Я, простите, мистер Раковский, не знаю, что на меня нашло», — тихо произнесла она, медленно слезая с кровати. «Спокойной ночи, Лика», — произнес я мягко, давая понять, что ей пора. «Спокойной ночи, мистер Раковский», — поклонилась она даже ниже, чем требовалось, после чего покинула комнату, бросив на меня странный, но безобидный взгляд. «Ну ты и говно, этот вой более еретической твари, он звучит как музыка на ночь». Хотя я понимал, что нужно будет так или иначе закрепить договор, но это подождет, так как, в любом случае, у меня на ближайшее время были планы поважнее. Глава 59. Мы встали с первыми лучами света, который потихоньку озарял этот мир. За ночь над поместьем несколько раз пролетали военные челноки, видимо следя, чтобы на деревню не напали. Несколько раз я слышал одиночную стрельбу и даже очереди из пулемета. В этот момент я подскакивал, выхватывая пистолет из-под подушки, и еще долго сидел, без возможности уснуть. Однако выспаться я все равно смог, встретив утро, сидя одиноко в столовой. Служанка Натали будто и не спала, сразу приготовив мне завтрак из молочной каши, кофе и бутербродов с сыром и помидорами. Чуть позже ко мне присоединился игрок. «Выдвигаемся?» — спросил он, садясь за стол. «Да», — кивнул я, задумчиво пережевывая бутерброд. «Грузовик возьмем, ты в кузове». «Понял». Грузовик по большей части был нужен нам даже не для Грога, а чтобы забрать все обмундирование с предателей космодесантников. Самая большая проблема — запчасти, так как все имеет свойство ломаться, а достать будет их неоткуда. От завтраков мы отправились за снаряжением и машиной, и по пути я встретился с Ликой. В этот раз она смогла меня удивить. Вместо радостной улыбки и всевозможных предложений девушка посмотрела на меня недовольно, надув щеки. И когда я проходил мимо, вздернула нос, сдержанно поздоровавшись. «Доброе утро, мистер Раковский. «Доброе утро, Лика», — кивнул я и прошел мимо. «Ну вот, ты ее обидел. Без разницы, приставать будет меньше. Мне даже оборачиваться не надо было, чтобы узнать, каким обиженным взглядом она смотрит мне вслед. Грузовик нам выделили один из тех, что забрали у бандитов. Он громко тарахтел во дворе, выпуская черный дым из выхлопной трубы, весь потрепанный, старый, местами ржавый. За машиной явно не следили, используя на износ. «Рифан», — кивнул я. «Грант», — кивнул он в ответ. «Все, как ты просил, заправили, починили. Он еще те дрова, конечно, но без дыр от пуль, так что вопросов не будет, если встретите патруль или охотников». «Охотники здесь?» — нахмурился я. «А они всегда здесь, когда обостряется ситуация с изгнанниками. Контролируют, чтобы в лесу не было больших скоплений, а то бывали уже случаи. Вытравливать устанешь потом». «Грузовик точно едет?» — кивнул я на машину. «Ну едет-то едет», — ответил он с сомнением. «Нам большего и не нужно». «Спасибо, Рифан». «Да без проблем», — он обеспокоенно бросил взгляд на ворота. «Но вы там поосторожнее. Сегодня твари разбушевались. То и дело мелькают изгнанники. Мы справимся», — заверил я его. «В ангаре мы вооружились. Пока гроб залазил в активную броню, я надевал все снаряжение, что у нас осталось. Черную форму, которая спасала от порезов и влаги, бронежилет, защиту, берцы, разгрузку, набивал сумку всем необходимым в походе. После этого остановился около полок с оружием, которого за последнее время значительно добавилось, от пистолетов, пулеметов до гранатометов и гранат. Если мы идем на демонов, то лучше подойдет дробовик, однако, как показала практика, он сильно отличается от имперских образцов и плохо пробивает плоть демонов, что покрупнее. Лазерная винтовка тоже подходила плохо. Она пробивала на отлично, но раны тут же прижигались. Такие хорошо подходят против людей и мелких демонов, но будет что-то покрупнее, и это заставит их только более яростно сражаться. Немного подумав, я остановился на автомате. Потом задумчиво остановился около гранатомета. «Грант, закрепишь?» — попросил гроб за моей спиной. «Да, сейчас, гранатомет тоже будет нужен, если там будет космодесант хаоса. Это будет хорошим подспорьем к гробу. Гранаты тоже подойдут, чтобы бить по области, если тварей будет много». Бросив взгляд на Грога, который уже влез в активную броню, я взял еще крупнокалиберный пулемет, но это уже для него, так как надо было экономить патроны на градомет. Когда я помог одеться ему в активную броню, Грог помимо пулемета выбрал себе градомет пистолетного типа. Его выбор еще пал на цепной меч, который отлично подходил для разрубания демонов, пусть и не справится с космодесантником, а в довесок плазмострел. «На всякий случай», — сказал он, когда заметил мой взгляд. «Тяжелый аргумент на любого противника». «Хороший аргумент», — согласился я. «Такой выстрел остановит даже самого крупного демона, хотя заряды надо было все-таки на него тоже экономить». Когда я загрузил Грога в кузов, накрыв его синим тентом, чтобы скрыть от любопытных глаз, мы выехали за ворота. Деревня около поместья выглядела безжизненной. Я не видел никого на улицах, хотя в прошлые разы, пусть и редко, люди нет-нет, доходили. По дороге мы тоже никого не встретили противников, кроме демона, которого знали как Клин. Он был из того же разряда демонов, что факир или гниль, высотой 1-2 метра, с копытами, бычьей головой и рогами, чистое 200-килограммовое воплощение крепких мышц и ярости. Он всегда имел костяной клинок, который был продолжением его правой руки, а на левой красовались когти, не уступающие по остроте бритве. Такие демоны шли в атаку сразу после первой волны, а иногда и в первой, с удовольствием врубаясь в ряды людей, сжирая и кромсая их своим мечом. Пехота армии демонов. Он стоял прямо посреди дороги, глядя на нас, после чего попытался отпрыгнуть, но руль я крутил быстрее. Клин успел издать яростный вопль, пока не исчез под выступающим капотом. Следом глухой удар о железный бампер тяжелого грузовика, после чего машина 2 раза подпрыгнула. «Что это?» — сразу спросил Грок. «Мусор переехали», — отозвался я, остановившись, после чего бросил взгляд в зеркало заднего вида. Клин еще был жив, но весь в крови, сломанный посередине. Он верещал, явно недовольный исходом боя. «Сейчас, я кое-что закончу». Я включил заднюю передачу и поехал назад на демона, который попытался отползти. Машина 2 раза подпрыгнула, а потом еще 2 раза. Я открыл дверь и выглянул. Демон был еще жив, пусть и с трудом мог даже просто отползти. «Да ты издеваешься», — нахмурился я, после чего осторожно начал сдавать назад прямо на голову пытающегося уползти демона. Задние двойные колеса наехали ему на череп, и тот наконец лопнул. «Наконец-то, это демон?» – спросил Брок. «Он так и лежал под тентом, не вылезая без моего приказа». «Да, он перебегал дорогу, и я не успел увернуться», – ответил я. «Вскоре мы добрались до места, где Грок схватился с двумя предателями. Заметить его было просто по обугленным деревьям и следам драки, после которой остались рытвины. С прошлого раза ничего не изменилось, только деревья перестали тлеть. Я осторожно вырулил в лес и поехал прямо по бездорожью, пока не углубился достаточно, чтобы не было видно с дороги. Приехали». Грок почти сразу выпрыгнул из кузова, и следом выпрыгнул я. Сейчас он был нашим авангардом. Я лишь поддержка, которая в случае чего могла хоть как-то помочь или отвлечь на себя внимание. «Сначала костюмы», — сразу сказал я, и Брок повел меня к телам, которые спрятал в лесу. Они лежали чуть дальше между деревьев среди кустов, откуда Брок их и вытащил. Я же вооружился инструментами и начал быстро снимать с них все, что мог. Каждый раз, глядя на предателей, я пытался понять, что подталкивает людей предавать собственный человеческий род. Хаос не нес ничего хорошего. Это была квинтэссенция зла, созданная проклятыми душами, насилием, ужасом, жестокостью и страхом, представление всего самого худшего, самого злого и подлого, что есть в разумных существах. Неужели для них хаос, который не обещает ничего, кроме разрушения и страданий, оказывается предпочтительней? Или все дело лишь в силе и могуществе, которую тот предлагает взамен на верность? Забавно, что ты их обвиняешь в предательстве, когда я знаю одну хорошо известную личность, что решила также воспользоваться силами богов хаоса, и ты ее знаешь. Заткнись, ересь. А ты не думал, что они могли разочароваться и впасть во все тяжкие? Псы-войны, они всегда пускались во все тяжкие. Я был уверен внутри себя, что рано или поздно это не доведет их до хорошего. Я был прав. Да и как ты можешь их судить, если сам не был на месте тех, кто отвернулся от людей к богам хаоса? Может, в этом был какой-то смысл? Я знаю эти грязные речи, поэтому даже не стал слушать продолжение. Лишь усерднее принялся работать, разбирая костюм. Под ним стояла удушающая вонь крови, пота и гнили. Черный костюм, который помогал управлять активной броней, был на обоих частично разорван и поглощен плотью. Это больше не походило на человека ни по форме, ни по виду. Повсюду разрывы, кровь, мозоли и оголенная плоть. Даже части тел уже не были похожи на человеческие. Просто плоть и мышцы, рост которых сдерживала лишь броня. Каркас разбирать я не стал, так как это была несущая конструкция, а здесь она уже успела буквально врасти в тела предателей. Плюс само ее состояние оставляло желать лучшего. Даже попытайся мы создать еще один активный доспех, что было бы хорошим подспорьем в борьбе с другими, к нему нет костюма для точного управления, а вонь внутри будет удушающей. Поэтому я остановился на приводах, рюкзаках с электроникой для управления и броне, которая еще была цела. Мы загрузили все в грузовик, а тела сожгли. После этого я начал искать следы, откуда они пришли, что оказалось достаточно просто. Тяжелые ботинки оставляли после себя достаточно заметные отпечатки, которые оставались и по прошествии нескольких дней. Уходили они вглубь леса. «Туда», — указал я пальцем. «Ты первый, я прикрываю». «Принял». Наше путешествие началось. С днем округа пусть и немного, но оживало. Все выглядело не настолько мертвым и безнадежным, как ночью. Твари, что демонов, что инсектов, тоже становилось меньше. По крайней мере, мы никого на своем пути не встретили. Никого из тварей. Я ничего не чувствовал, но и следы космодесантников хаоса не обрывались, уводя на все дальше и дальше. И точно ли мы почувствуем вообще хоть что-то? Если он открыт, почувствуешь. Ты ведь уже сталкивался с этим, не так ли? Да, но здесь может быть все иначе. Все будет так же. Обычно прорывы и порталы, да любое вторжение сопровождалось сильным ветром, который будто нес крики тысяч мучащихся людей. Поднимались пылевые бури, небо темнело, животные сходили с ума, и даже пламя начинало гореть с какой-то яростью, меняя свои оттенки каждую секунду. Тебя пробирал необъяснимый ужас и страх. Я достал зажигалку и зажег, ничего подобного не было. Да и мир выглядел как обычно, без аномалий. Вчера было куда больше похоже на вторжение демонов, чем сейчас. Поэтому ересь или врет, или не вру. Ты почувствуешь, поверь мне, если ты заведешь нас в ловушку. Да нахрен мне это нужно, Если мы не поучаствовали в оргии, не нажрались, не дунули и не обдолбались, да даже не перепихнулись, хотя бы не перепихнулись. Не, пока не натянем кого-нибудь, ту же Лику, я отсюда и с места не сдвинусь. Движение, внезапно произнес Грок через связь, резко присев и держа наготове огромный пулемет, который в его руках выглядел вполне себе обычным. 30 градусов по направлению, 300 метров, несколько целей. Я резко сел, прячась за его спиной. «Опознаешь?» – тихо спросил я. Сейчас повисло напряженное молчание, которое нарушал только лес. 7 целей. Кажется, люди. «Люди?» – тихо спросил я, а потом понял. «Видимо, охотники. Возможно, нет прямого визуального контакта. Не могу подтвердить. Охотники носили особую форму в виде темно-синих брюк, курток, плащей, фуражек, любой атрибут одежды был темно-синим. Это помимо нашивки на плече с мечом и стрелой, которые были знаком ордена охотников. Я внимательно прислушивался, но ничего не услышал. Они остановились», — сообщил Грок. «Засекли нас? Не знаю. Меньше всего я хотел столкнуться с охотниками, так как они были стражами в этом мире. Неверными империи, но стражами, которые защищали людей от демонов, а значит служили той же цели, что и любой другой защитник человечества. Они могли стать охотниками на демонов, вступив в ряды имперской армии, и случайно устроить с ними бойню посреди леса мне хотелось меньше всего. Однако они остановились не из-за нас». Наблюдая движение, быстро произнес Грок. «Они? Нет, три посторонние цели, движение на 55 градусов от нашего направления, приближаются к охотникам. Кто? Нет зрительного контакта. Наблюдая через электромагнитный спектр, я сразу все понял. Понял, кто направляется к ним. И, прикинув все, пришел к тому, что шансов у охотников попросту нет. Их возьмут неожиданностью и напором, особенно когда это космодесант хаоса, который был куда живучее, чем кто-либо еще. Мы можем отсидеться, пока не перебьют всех свидетелей, чтобы как можно меньше людей узнало о том, что у нас есть такая броня, а потом уже самим вступить в бой. Это помогло бы сохранить в тайне наше главное оружие. Но даже при том, что это надо было скрывать как можно дольше, у меня есть честь. Эти охотники не отличались от нас, у них были те же цели и стремления. Они наши братья по оружию, пусть из другого мира, что защищали человечество от угроз извне, а космодесант своих не бросает. А что касается активной брони, то это вопрос времени, когда об этом узнают остальные, при том, что часть неприятелей уже знают о ней. Поэтому я ни капли не сомневался, отдавая приказ. «Грок, схватился я за гранатомет. Прикроем их». И в этот момент тишину разрезала стрельба и взрывы. Охотников действительно было 7. 3 женщины и 4 мужчин, для каждого из которых это был далеко не первый подобный рейд. Они шли цепочкой по диким землям, устраивая уже ставший рутиной рейд по лесу, чтобы зачистить как можно больше изгнанников и тем самым обезопасить как деревни, что оставались в этой области, так и людей за границами диких земель. То ли им попалась столь удачная область, то ли тварей было действительно много в этот раз, но на своем пути они убили изгнанников больше раза в 2, чем обычно. Будто прорывы действительно становились все сильнее и сильнее, а тварей все больше и больше, как поговаривают некоторые. Не зря же сюда прислали охотников из столицы, что сейчас зачищали самые опасные участки. Но никто не унывал. Здесь были одни одаренные, которые в команде без проблем уничтожали любого из изгнанников. Одних они просто забивали атаками, с другими приходилось идти на хитрость. Кто-то выманивал, кто-то отвлекал, а остальные били что есть сил, не оставляя тварям шансов. И за все время они не встретили ни одного действительно сильного сопротивления. «Скоро закончим?» – спросила одна из девушек, самая миниатюрная, но тем не менее одна из главных ударных сил. «Еще 3 часа на обход округи, Елена», – ответил мужчина, оглядываясь. Он шел во главе отряда и был главным в их группе. Что-то их действительно много. «Если так пойдет дальше, мы не будем вылазить из леса», — вздохнула женщина средних лет. «Больше тварей, больше денег», — парировал другой мужчина, чей возраст приближался к 40. «Глядишь, так квалификацию поднимем без особых усилий». «Все равно не дадут», — ответила третья девушка в группе. «И будь рядом Грант, он бы сразу узнал Финеру Мейзи, будущую невесту Рудина, что служила семье Вульфенбергов из столицы. Она не пыталась пользоваться своим положением на охоте, чтобы быть главной, это было плохим тоном, и после никто бы не согласился идти с ней в одной группе. Никто не любил сложных людей. «Да дадут», — поддержал его другой охотник. «За мелочь не дадут», — ответила она. «Кто бы мне дал, едва слышно», — наигранно тихо вздохнул молодой парень, чем вызвал дружный сдержанный смех. «А тебе много осталось до повышения?» — поинтересовалась женщина у Финеры. «Нет, два экзамена. Везет», — вздохнула та. «А я подняться все никак не могу». Но это была наименьшая из проблем, с которой ей предстояло столкнуться в ближайшее время. И, будто подтверждая это, мужчина во главе поднял руку, резко повернув голову направо. «Слышите?» Все замерли на месте, прислушиваясь к звукам леса, не сразу поняв, что они конкретно должны услышать. Но один из охотников сразу понял, о чем идет речь. «Топот», — нахмурился он. «Сюда будто кто-то идет. Не просто идет, бежит. И кто-то очень тяжелый», — произнес главный. Рассредоточились, как в прошлый раз. Они думали, что к ним приближается демон, которого знали в империи как Таран. Охотники уже раз встретили его в лесу. Не самый легкий противник, однако они знали, как справиться и с ним, особенно когда их семеро. Топот становился все отчетливее и отчетливее. Он неумолимо приближался в их сторону. Охотники встали в боевые позы, готовясь встретить противника. И первым погиб мужчина 40 лет. Никто даже не успел ничего понять, как раздался хлопок, и того отбросило назад с разорванной грудной клеткой. Следующей погибла женщина, которую разорвало пополам в районе живота. Они погибли практически одновременно. «Щиты! Щиты!» – заорал главный, и едва щит закрыл его, как в тот врезался взрыв. Он не понял, что это было, но увидел, как на них из леса несутся трое человек. Нет, трое огромных рыцарей в доспехах, громадных доспехах. Какой человек мог поместиться туда? Тут же прямо перед одним из рыцарей ударил огненный гейзер, но тот просто проигнорировал его. Под другим взорвалась земля, заставив споткнуться. В третьего полетели огненные жары и сосульки, которые он успешно игнорировал. Техники не смогли их даже замедлить. «Прикройте!» – взвизгнула Финера, выскочив вперед. В то же мгновение в ее ладонях появились длинные электрические кнуты. Взмахнув одни из них, она тут же обвила кнут вокруг ног приближающегося рыцаря, прежде чем тот успел прицелиться из большого пистолета в руке. Финера почувствовала, как что-то пролетело рядом с ее головой и взорвалось за спиной, но она не обратила на это внимания. Под упавшим металлическим монстром из металла тут же вырос каменный кол, который просто обломился о броню, лишь отбросив того в сторону. Воспользовавшись заминкой нападающих, охотники тут же перешли в атаку, понимая, где их преимущество. Лес погрузился во взрывы, разряды молнии и завывания ледяных вихрей. Охотники ударили со всех сил, что у них были, засыпая атаками врагов и перемешивая их с землей и падающими под такими атаками деревьями. И могло показаться, что вполне успешно, так как в первое мгновение те даже не могли встать. Их отбрасывало, сковывало и заставляло падать на землю, но никто из рыцарей даже не пытался сдаться. Казалось, что охотники смогут сдерживать их, пока будут отступать, но в это мгновение яркий синий луч прорезал пространство. Мгновение, и он врезался в одного из охотников. Молодой парень, который только получил квалификацию охотника, что мог ходить в рейд, исчез во взрыве. Его ошметками забрызгало всех остальных. Финеру, которая одной рукой била хлыстом, каждый раз сковывая рыцарю то руки, то ноги, попутно долбя такими разрядами, что один такой превратил бы изгнанника в угли, будто облила красной краской, залив глаза. Она успешно сдерживала рыцаря, но в этот момент потеряла из виду то, как он, воспользовавшись той полусекундной заминкой, выхватил пистолет и выстрелил. Ей почти повезло. Не повезло мужчине-охотнику, что выскочил перед ней. Он закрыл ее собой, уже почти подняв щит, но хлопок и тому разорвало верхнюю правую часть тела. Оторвав руку, пуля предназначалась для головы Финеры. Ее забрызгало кровью с головы до ног, отбросив назад прямо в ствол дерева, о которой она стукнулась затылком и сползла на землю. Говорят, что перед самой смертью время может неожиданно замедлиться. Или это было последствие контузии и удара головой от дерева. Но Финера отчетливо видела, как добивали остатки ее группы. Видела, как один из рыцарей поднял за руку визжащую нечеловеческим голосом миниатюрную девушку с отрубленными ногами, словно игрушку. Она продолжала неистово бить по нему свободной рукой ледяными сосульками прямо в голову, уже не в силах что-либо изменить. Их глава еще держался, как самый опытный из всех, сражаясь с рыцарем, который оттеснял его от остальных. А она, будто в каком-то страшном сне, наблюдала за тем, как один из этих гигантов со всей неотвратимостью приближается к ней, после чего поднимает ногу, будто хотел раздавить ее, как какого-то жука. «Не хочу», только и успела она выдохнуть. Глава 60. Тяжелый металлический ботинок замер перед ее лицом в нескольких сантиметрах, осыпав грязью, которая прилипла к его подошве. Финера не могла двинуться, в ужасе глядя на застывшую на какое-то мгновение ногу, ожидая, что тот вот-вот раздавит ее голову. Но железное чудовище замерло, будто что-то почувствовав, после чего резко обернулось налево, выхватывая пистолет, и начало стрелять куда-то в лес. После чего все происходящее пошло кувырком. Откуда ни возьмись, в него с двух ног влетел точно такой же рыцарь в доспехах. Удар был такой силы, что Финеру обдало воздухом. Металлического монстра, который едва не раздавил ее, отбросило в сторону. Он пролетел не меньше десятка метров, рухнув на землю и проскользив до самого дерева, в которое тот врезался спиной, оставляя за собой глубокую борозду. Откуда нбе возьмись взявшийся металлический монстр, проскользив пару метров, тут же вскочил. Он немного отличался от других. Его броня была светлой с металлическим отблеском, в отличие от тех трех рыцарей, что были окрашены в черный. Он был похож на рыцаря из сказок, которые ей когда-то читала мать. Светлый рыцарь бросил на нее взгляд, будто желая убедиться в ее целости. От его гордого и невозмутимого вида у нее захватило дыхание. Он возвышался перед ней, как стена, которая была способна выдержать любой удар, готовый защитить ее от всего того ужаса, что обрушился на них в последние минуты. Выхватив пистолет, он уже было хотел выстрелить в противника, но не успел. Другой темный рыцарь отбросил визжащую девушку в сторону, выстрелом выбив из его ладони пистолет, открыл по нему огонь. Каждое попадание сопровождалось маленьким взрывом, пара осколков зацепила и ее, но Финера даже не почувствовала этого. Светлый рыцарь будто и не заметил этих попаданий, которые с легкостью отобрали жизнь части ее команды, невозмутимо стоя под градом взрывающихся пуль. Более того, он рванул в сторону противника, который тут же встретил его кулаками. Удар, и Светлый отбил его, еще один удар, и он тоже его отбил, после чего резко крутанулся и с локтя на скорости врезал черному рыцарю прямо в голову, заставив качнуться назад огромную металлическую тушу, и благодаря какому-то шестому чувству обернулся назад. Ровно в тот момент, когда уже поднявшийся темный рыцарь, коего он отбросил в лес, занес ногу, чтобы пнуть его в корпус, но ее спаситель ловко, несоизмеримо ловко для своих размеров ушел в сторону, перехватив ногу и тут же ударил в колено кулаком, после добавил противнику наотмашь, заставив отшатнуться. Но их было двое, а он один. Темные рыцари набросились на него уже вдвоем, но тот ни разу не сломался под их напором. Они обрушали на него удары, но тот крутился, успешно отбивая их атаки и уводя с поля боя. Атака, контратака, он увернулся, поставил блок, ответил ударом, пнул и вновь уклонился от кулака. Такая ловкость была удивительна для столь массивного доспеха, особенно когда Светлый внезапно дернулся вперед и одним мощным пинком выбил ногу у одного из темных рыцарей, заставив того упасть на одно колено, и тут же закрылся от атаки второго, после чего сам нанес тройку сокрушительных ударов, заставив того отступить. Тут же переключился на первого и получил удар в шлем, второй удар в шлем, третий, каждый раз отступая назад, но в какой-то момент ловко перехватил руку, резко крутанулся на месте и перебросил того через себя, словно игрушку. Игрушку, от падения которой вздрогнула земля, после чего без сомнений со всей силы наступил пяткой на шлем. Скрежет металла долетел даже до нее. Обернулся и встретил второго ударом в лицо. И тут же бросился вперед, нырнул вперед под ответный удар и оказался у противника за спиной, заламывая руку за спину. Выхватил огромный нож, который можно было сравнить с мечом, после чего начал остервенело бить им в железный рюкзак у врага на спине. Первый темный рыцарь в это время уже вскочил с земли и был готов броситься к товарищу на помощь. Но в это мгновение прямо около Финера раздался глухой взрыв, и что-то с шипением пролетело прямо перед ней. Еще доля секунд, уже бегущего на помощь черного рыцаря отбросило немного назад. Она повернула голову и увидела солдата, обычного солдата из их мира, с гранатометом на плече, в черной форме, бронежилете с разгрузкой и в шлеме. Его лицо закрывала черная маска. Он взялся просто из ниоткуда, по крайней мере, она не заметила, как тот подошел, который уже ловко заряжал второй снаряд. Он стоял на одном колене и очень быстро, но без какой-либо паники перезаряжал гранатомет. Едва черный рыцарь поднялся, как тот вновь выстрелил и попал. Монстра вновь отбросило назад. После этого он по-деловому сбросил гранатомет с плеча, спокойно подошел к ней и поднял с земли пистолет, что ранее выбило у светлого рыцаря из рук попаданием. Встал, уперевшись правой ногой назад, будто готовился к сильной отдаче, после чего прицелился. Пистолет засветился синим светом, и вот через мгновение со свистящим звуком оружие выплюнуло лазерный луч синего цвета, который она уже видела сегодня. Он устремился прямо в металлического монстра, после чего взрыв, и в том месте поднялось пылевое облако. Бросив пистолет на землю, он бросился бегом к подбитому противнику, на бегу доставая связку гранат. В тот момент светлый рыцарь все так же заламывал руку противник, не давая тому обернуться. Он продолжал со стервенением бить в металлический рюкзак большим ножом, пока оттуда не посыпались искры и не показались языки пламени. Казалось, в этот самый момент его противник перестал сопротивляться, расслабился, будто потерял волю к сопротивлению. Светлый рывком развернул его к себе лицом, после чего воткнул прямо в глазницу шлема нож. Будто этого было мало, он продолжил забивать нож кулаком, как кол, все глубже и глубже, пока его противник не осел на землю. Закончив с ним, он направился к третьему, последнему черному рыцарю, который сражался с главным группы. Бросился вперед, сбил его с ног и начал лупить, что было сил. Пока он боролся с ним, пыль от взрыва начала оседать. Слегка покачиваясь, на ноги медленно поднимался черный рыцарь, в которого попал луч. У него не хватало руки. Часть брони с той стороны просто отсутствовала, края были оплавлены, из раны хлестала кровь и, она могла поклясться, вываливались внутренности. Но рыцарь был до сих пор жив, до того момента, как к нему подбежал солдат. Ловко увернувшись от руки рыцаря, он выдернул кольца, после чего запихнул гранаты прямо в рану и кувырком отпрыгнул в сторону. Металлический воин развернулся за ним, после чего послышался глухой взрыв и у того оторвало шлем. Из всех щелей, как из брандспойта, ударила кровь. Рыцарь покачнулся и рухнул навзничь. Тем временем светлый рыцарь уже пропихнул длинную бензопилу в прореху брони последнему врагу и двигал ей внутри подонка, взбивая его внутри как блендером, пока тот наконец не упал и больше не двигался. Страшная бойня, которая унесла жизни четырех ее товарищей, наконец закончилась. Но это был далеко не конец, потому что едва они убили последнего, ситуация вновь обострилась. Не успел последний враг дернуться в предсмертной судороге, как ее командир вытянул руки вперед, целясь в рыцаря и солдата, которые пришли им на помощь. В его ладонях заиграл красным пламенем огонь. Он был сам не свой после такого. Те ответили тем же, резко вскинув оружие. Отпустил руки, солдат. Рявкнул мужчина в форме, чей голос показался ей смутно знакомым. Именем государства Тринианского, бросьте оружие. Закричал ее напарник хрипло. Опусти руки. Я, охотник Андар Туман, приказываю вам положить оружие на землю. Руки, я сказал. Рявкнул тот в ответ. Оружие. Я тебя сейчас размажу, мелочь. Внезапно громко прогудел рыцарь механическим голосом. Я приказываю. Опусти свои долбанные руки, охотник. Рявкнул солдат. Пошли нахер. Руки. Приказываю бросить стволы, уроды. Опусти руки. Опусти или мы убьем тебя. Андар. Руки. Брось ствол. Руки опустил. Андар. Я приказываю. Он да-а-а-ар. Завизжала Финера, вскочив на ноги и перекрикивая крики мужчин. Ее визг буквально разрезал накалившуюся обстановку, заставив всех трех смолкнуть. И когда наконец повисла тишина, нарушаемая лишь криками и ревом ее боевой подруги, она подошла ближе, тише добавив: «Андар, опусти руки». Мужчина смотрел на нее красными глазами, едва справляясь с собой. Казалось, еще немного, и он наделает глупостей, и их спасители станут его палачами, но глава группы все же пересилил себя. Медленно, но он опустил руки вниз, и огонь в его ладонях начал затухать. Однако их гости не спешили опускать оружие. Военный в форме попятился, не спуская с него прицел, после чего бросил: «Закрой меня». Рыцарь подчинился, встав между своим человеком и Андаром, который очень часто дышал, еще не придя в себя. Терять товарищей всегда тяжело, а здесь был форменный ужас. Они стояли на грани смерти, и их спасло чудо, придя с совершенно неожиданной стороны. Мужчина быстро пятился, пока и вовсе не закинул автомат за спину и не подбежал к раненой подруге. Та была не в себе. Она без устали кричала нечеловеческим голосом, держась за обрубки ног, Однако даже в таком состоянии, сумев заморозить их и остановить кровотечение, он упал на колени перед девушкой, выхватывая из нагрудного кармана инъекционный пистолет и несколько ампул. Зарядил первую, он приставил его к шее девушки и нажал на спуск. Елена кричала недолго. Через 10 секунд она стихла, ее глаза начали закатываться, и девушка упала на спину без сознания. Мужчина уже отточенными движениями сорвал с рюкзака жгуты, которые болтались снаружи, и поочередно накинул их на обе ноги и руку охотницы. Финера неуверенным шагом подошла к нему. Она боялась этих двоих, особенно рыцаря, который, как показал наглядный пример, мог сейчас спокойно разобраться с обоими. Но желая они им действительно зла, не пришли бы на помощь. Пока мужчина возился с ней, вводя ампулу за ампулой, она медленно присела рядом с ним. «Че, что вы ей ввели?» – спросила Финера слабо, не в силах справиться с голосом, который предательски заикался. «То, что нужно», – ответил он. «Ее необходимо вытащить отсюда». Финера обернулась к Кандару. «Рацию». Тот покосился недоверчивым взглядом на железного рыцаря, помедлил несколько секунд, но все же сделал пару шагов, после чего отвернулся и быстрым шагом начал обходить трупы павших товарищей. Результат был неутешительным. «У нас не связи», — поднял он то, что осталось от рации, и недобро покосился на спасителей. «Может, у наших новых друзей есть?» «Нет», — тут же отрезал солдат, вставая. «Будет милосерднее ее пристрелить». «Мы не сделаем этого», — ответила Финера. «Тогда надо вытаскивать ее так». Он повернулся к железному человеку. «Возьми ее в руки и неси к грузовику. Мы сворачиваемся». Сам же быстрым шагом начал обходить поле боя, подбирая выборочно оружие. «А как же тела?» – спросила Финера. «Она или тела?» – сразу ответил он. «Решай, мы не можем бросить тела своих товарищей», – поднял голос мужчина. «Оставайтесь здесь», – прогудел рыцарь раздраженно. «Остаться здесь?» – они боялись не демонов, так как даже вдвоем смогут справиться с любым. Однако если придут еще железные рыцари, то они могут пополнить списки пропавших без вести охотников. Из них двоих никто умирать так не хотел. И, скрипя сердце, оба бросились за спасителями, которые сразу взяли высокий темп. У охотников было принято не бросать тела погибших товарищей. Это не запрещалось, но среди них было негласное правило, чтобы родственники могли проститься с родными, что отдали жизнь во имя их безопасности. Напоследок Финера буквально услышала, как ее боевой товарищ тихо шепнул: «Простите нас, бой прошел более-менее гладко, пусть мы и опоздали к его началу. Мы сразу договорились, что не будем использовать плазмострел или гранатомет вблизи охотников, чтобы случайно не добить оставшихся. Это значило, что ему придется голыми руками разбираться с противником». Грок был не против. К тому же такие сражения были его стихией. Когда стенка на стенку встречались космодесантники, устраивая настоящую бойню, где выживал зачастую самый выносливый. Возможно, сейчас он так утолял свою жажду насилия. И он хорошо начал, спасая одного из охотников, после чего схватился сразу с двумя предателями. И пока Грок, как было запланировано, отводил их подальше от охотников, я просто обошел поле боя и дал два залпа из гранатомета, освободив Грога от одного из грязных ублюдков, пока не заметил плазмострел. Вопрос был решен практически в ту же секунду. Космодесантник выжил, но после этого оставалось дело за малым. Я просто вытащил гранаты из сумки и запихнул их в брешь в броне ублюдка. Такого он уже пережил. К этому моменту Грок уже заканчивал с последним. Космодесант Хаоса нередко имел проблемы с броней, без должного обслуживания она ломалась, истончалась, ржавела, в ней появлялись в прорехи. И в одну из таких прорех Грок запихнул цепной меч, превращая предателя внутри в фарш. Это была сокрушительная победа, но четверо охотников ее не увидит. Остался какой-то мужчина и две девушки, одна из которых сидела на земле все время боя. Она истошно кричала, не помня себя, пытаясь держаться за обрубки руками, одна из которых представляла из себя мешок с костями. Остальные охотники были более-менее целыми, но с ними вышло неприятно. Непривыкший идиот, который явно не отошел от бойни, едва не пополнил списки погибших при исполнении. Его спала девушка, которая оказалась более благоразумной, и которую я сразу узнал. Финера Мейзи, будущая невеста Рудина. Удача явно благоволила ей, позволив дожить до свадьбы со своим суженым. Были ли у них шансы против предателей? Были, это я точно мог сказать. Однако они неправильно оценили угрозу. Подозреваю, что охотники ждали не космодесант, а обычного демона. Иначе они бы не позволили тем даже близко подойти, и сейчас не бежали бы за нами, едва поспевая. Но времени не было, девушка на руках Грога была готова отправиться на тот свет с минуты на минуту. Я сделал все, что мог, чтобы остановить заразу, которая могла попасть в организм после клинка предателя, и сейчас все зависело от того, насколько она крепкая. Мы вышли к грузовику достаточно быстро. В кузов, сразу приказал я, сам запрыгнув в кабину. Когда все сели, я уже завел грузовик и тут же дал задний ход, ловко выруливая между стволами деревьев, ориентируясь по зеркалам. Выскочив на грунтовую дорогу, я сразу свернул в сторону поместья Барбинери. До них было куда ближе, чем до блокпоста. Да и показываться перед солдатами с Грогом в активной броне я не горел желанием. «Грант», — раздалось в моем наушнике. Девушка спрашивает, почему мы едем не в ту сторону. «Та, что с ногами. Ответь, что здесь рядом есть поместье. Оно ближе, там есть связь и туда быстрее придет помощь, чем мы будем ехать к блокпосту. Слово в слово передай». «Понял», — он смолк, переключившись на внешний динамик, но вскоре его голос вновь раздался в моем наушнике. «Мужчина говорит, с чего они должны нам доверять? Скажи, что еще одно слово о доверии, и я его высажу. Пусть пешком идет», — Грог передал. Некоторое время мы ехали в тишине, прежде чем Грог вновь связался со мной. «Девчонка, скорее всего, помрет. Она едва дышит, знаю. Но мы сделали все, что могли. Мы выполнили свой долг. На все остальное повлиять у нас сил не было. Как они могли проиграть им? Здешние псирайдеры настолько слабы, у них были силы дать отпор. Просто, скорее всего, они ждали демонов, а не космодесант, и неправильно отреагировали на угрозу.